от которого его голова начинала вибрировать, а в ушах поднимался звон. Лейбор не мог убежать от этого, даже закрыв глаза. Бегство было невозможно, потому что его привязали. Что его по-настоящему доконало, так это сознание того, что он не может пошевелиться. Они ограничили свободу его движений. Лейбор задрожал. Он подался вперед, выгибая тело под неподатливыми ремнями, но ремни держали его, они были крепкими, и все вокруг было тоже крепким. Бежать невозможно, а бежать необходимо, необходимо. Он открыл глаза и опустил взгляд. Видел ремень. «Расслабься, ты в самолете!» Он откинулся назад, поймав себя на том, что улыбается, и почувствовал одновременно облегчение и стыд. Стейнер был прав. Он слишком устал, потому и уснул во время полета. Ему привиделся весь этот кошмар. Ясно, откуда взялись герои этого кошмара. Сестрами и санитарами были стюардессы и стюарды. Прохождение досмотра в аэропорту превратилось во сне в медицинское обследование. Приказание дожидаться посадки, пристегнуть ремни и оставаться в кресле не требовали дополнительных объяснений, равно как и то, что ему принесли еду на подносе. Приглушенная музыка и слова пилота транслировались по внутренней связи. Теперь он лишь слышал монотонное гудение двигателей самолета, начавшего длинный планирующий спуск. А вот вибрация была самой настоящей, он действительно ощущал давление в ушах. Он и раньше испытывал такое же давление, но сейчас не время думать об этом. Сейчас время. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки самолета!» Хотя Клейборн заметил, что пассажиры уже достают с верхних полок ручную кладь и начинают толпиться в проходе, движимые с состязательным побуждением быть первыми в очереди на выход. Ну что ж, пора ему взять свой чемодан и двигаться к выходу, пройдя сквозь строй механических улыбок и заученных прощаний вспотевших стюардесс. «Добро пожаловать в международный аэропорт Лос-Анджелеса!» На втором этаже зала аэропорта прибывших встречали друзья и родственники. Клейборн поймал себя на том, что всматривается в лица людей, полукругом столпившихся в зале ожидания, а затем неловко улыбнулся. «Да кого он тут ищет? Черт побери, ведь не ждешь же его здесь Норма, чтобы сказать привет, если он вообще где-нибудь его ждет? Может, Стейнер был прав, и все это и вправду бессмысленно. Есть только один способ узнать, так ли это». Клейборн протиснулся сквозь толпу и спустился на эскалаторе на нижний этаж, после чего отправился в бесконечный переход по туннелю, который вел к вестибюлю. Нельзя было не заметить, что эти движения по-своему символичны. Это было своеобразным повторением собственного рождения. Оказавшись в туннеле, каждый начинал проявлять нетерпение, стремясь побыстрее добраться до выхода, чтобы вновь явиться в мир. Однако роды были более простым явлением по сравнению с тем, что сейчас предстояло сделать ему. Нужно было еще взять машину на прокат, купить пути водителя по городу, вычислить свой багаж и вовремя подхватить его с конвейера. Все это требовало времени и испытывало терпение. И как давно путешествие превратилось для него из удовольствия в испытание? Может, у него был низкий порог чувствительности, а может, он просто чертовски устал? Но какова ни была бы причина, у него вызывали раздражение, регламентации, толкотня возле конвейера с багажом. Дискомфорт не могли смягчить ни успокаивающие звуки голосов из динамиков, ни телевизионная реклама, восхвалявшая удовольствие полета. Полет, побег, всего, чего он хотел, это выбраться отсюда. Но даже когда он оказался внутри, взятый на прокат машины, пристроил в салоне свой чемодан, изучил карту, оценивающим взором осмотрел приборную доску и тронулся с места, покинуть аэропорт по-прежнему было непросто. продвигаясь вперед дюйм за дюймом, бампер к бамперу с другими машинами, сверяясь с дорожными указателями, постоянно сбивавшими его с толку, маневрируя с целью перестроиться в другой ряд, Клейбор, наконец, добрался до бульвара Сенчури и пополз на восток шоссе Сан-Диего. Там, присытившись выхлопами, он нашел съезд трассы на север и двинулся по нему, обойдя слева громыхавший грузовик и накренившийся трейлер. Оказавшись на полосе с рекомендованной высокой скоростью, он, впрочем, не почувствовал себя лучше, но теперь он, по крайней мере, ехал в правильном направлении. Во всяком случае, он на это надеялся. Двигаясь ровно на одной скорости, не будучи зажат в плотном потоке машин, Клейборн немного расслабился. Он теперь был достаточно спокоен для того, чтобы трезво оценить ситуацию. Стоило ли придираться к Стейнеру? На деле Ник оказал ему необычайную поддержку. Поняв, что Клейборн решился, он отбросил свой скептицизм и целиком стал на его сторону. Да, он не выказал явного безоговорочного одобрения его затеи, но он помог Клейборну зарезервировать билеты, велел Отису отвезти его в аэропорт, обещал держать связь и при первой же возможности сообщить ему результаты вскрытия или любые другие новости. Но главное, Стейнер прекратил этот никчемный анализ мотивов. Наверное, потому что знал, Клейборн будет работать на него. Он уже приступил к этой работе. Кошмар в полете, он с легкостью разложил этот сон на составляющие, но не это было важно. Важно другое, то, что за этим стояло. Сон о том, будто его свободу ограничили, это был сон о наказании. Никто не наказал его за то, что он позволил Норману сбежать, таким образом он наказывал себя сам. Предпринятое им путешествие было еще одним выражением чувств вины. Он отправился в полет. Полет, который стал для него своего рода бегством. Но от ответственности убежать это невозможно. И здесь начиналось его расхождение со Стейнером. Он действительно был ответственен. Если Норман добрался сюда, то Клейборн должен найти его и найти быстро. Вот у него и нет веских доказательств своего предположения, но и у Стейнера с Энгстромом нет доказательств обратного. Во всяком случае, пока. А раз доказательств нет, то он должен действовать, полагаясь на свою интуицию, на убеждение, профессиональный опыт. Но помимо профессионального опыта существовало еще кое-что. Норман был не просто одним из его пациентов. Когда видишь кого-то каждый день на протяжении многих лет, завоевываешь его доверие, узнаешь о самых потаенных его желаниях, даешь ему советы и направляешь в трудную минуту, такие отношения можно назвать только одним словом. Норман его друг. Друг в беде. К черту профессиональную реакцию. Он был здесь, потому что Норман нуждался в помощи. Клейборн свернул вправо и двинулся на восток по шоссе Вентура. Сверяясь с дорожными указателями, он покинул шоссе на пересечении с бульваром Лорел Каньон, проехал около полумили к югу и свернул налево на бульвар Вентура. Coronet Studios должна была находиться на расстоянии мили, если двигаться по этой улице, а потом свернуть на север и проехать один квартал. Однако необходимости ехать туда прямо сейчас не было, сейчас требовалось найти место, где можно остановиться. Он ехал медленно, разглядывая мотели, подавшиеся ему на пути. Большинство из них стояли вплотную к тротуару, в одном ряду с ветеринарными клиниками, коктейль-барами и парковками. То, что он видел, не привлекало его. Ему не нужны были бассейн с подогревом и цветной телевизор. Клейборн искал место в стороне от оживленной городской артерии, подальше от уличного шума. И тут, взглянув вправо, он увидел его. Мотель «Рассвет». Вывеска была ветхой, как и скромные сооружения под ней в форме буквы «Л». Но имелись внутренний двор и парковка, и это искупало прочие недостатки. Бассейн он не заметил, и только одна машина стояла на парковке у входа в офис, что, как он надеялся, гарантировало тишину и спокойствие.